Глава 23. После памятной ночи целый месяц графство, да что там, королевство, лихорадило от казней, погромов и разбирательств. Орден Искореняющих перестал существовать. Наиболее ревностных его деятелей сожгли, как и Лирана Безликого. Имущество разграбили, а замки с землями передали в собственность короны. Суды ломились от жалоб на служителей ордена. Люди, потерявшие детей, готовы были лично растерзать безжалостных убийц, которыми выставили Искореняющих. Взбунтовалась и знать, семьи которых затронуло проклятие близнецов. Не исключая, что ближайшее окружение короля просто воспользовалось ситуацией, чтобы совершить переворот. Однако его величество вовремя подсуетился и признал орден темной печати, пригласив к себе на службу сильных одаренных. Фелисити и Блен получили титулы, заняли места первых советников и живо навели порядок среди недовольных. Неудивительно, что прошение Имлина де Сагора о разводе было рассмотрено и одобрено в кратчайшие сроки. На следующий же день Имлин, а теперь я называла его только этим именем, ведь Лиран мертв, сгорел на костре в ту роковую ночь, решил попросить моей руки у отца. Тянуть с визитом не стоило. Граф Дориан де Биен сильно болел, поэтому мы оставили Атью на попечение Мары и отправились в имение де Биен. Всю дорогу я прижималась к любимому мужчине и думала, какой будет встреча с моей семьей. С тех пор, как ордена Искореняющих не стало и прекратились гонения одаренных, можно было открыто заявить о себе. Вот только Фелисити и тут умудрилась вмешаться. Когда она отправляла меня к Амалии и выдала амулет, способный скрыть тело, то не предупредила обо всех его возможностях. Да, я могла уничтожить сестру, могла заставить ее испытывать боль, но вместо этого случайно активировала портал. Тогда на постоялом дворе я не убила ее, как думала долгое время. Нет, эту гадину просто затянула в портал и выкинула на территории Ордена Темной Печати. Фел быстро разобралась, кто к ней попал. А поскольку сестренка не стеснялась в выражениях и пообещала отправить на костер все наше темное племя, ее живо усмирили и заперли в темнице. Не исключено, что в будущем Амалию использовали бы против меня же, на тот случай, если бы заортачилась и отказалась выполнять приказы. Но теперь надобность в моем двойнике отпала. Амалию фон Пирс обвинили в блуде, в покушении на жизнь и честь родной сестры, организации убийства управляющего графа де Сагора, подлоги и воровстве, сговоре с врагами короны, шпионаже. Чистосердечное признание и раскаяние в грехах не спасли ее от костра. Баронессу сожгли вместе с другими заговорщиками на Дворцовой площади в столице. Мы с Имлином не присутствовали, сославшись на беспорядки в графстве. Но, говорят, от преступников даже костей не осталось. Жгли их магическим огнем, а пепел развеяли над пекущей водой. Я ничуть не жалела о смерти Амалии. Наоборот, известие о том, что в ее гибели нет моей вины, принесло мне несказанное облегчение. А вот Имлина терзали муки совести. Он не говорил, но я чувствовала и старалась всячески поддерживать его, окружила заботой и любовью. Рядом со мной и Атей он преображался и весь светился от переполнявшего счастья. «Ты все сделал правильно», — овела шею любимого руками и коснулась губами щеки. «Не нужно себя винить. Никто из нас не виноват. Разве это справедливо, что одному ребенку достается любовь родителей, семья и обеспеченное будущее, а другому — вечное скитание, одиночество и ожидание смерти? Подумай, сколько невинных жизней ты спас, и меня с Атей тоже». «Родная», — погладил меня по щеке, заправил выбившийся локон за ухо, поцеловал кончик моего носа, Если я и жалею, так это о том, что не сделал этого раньше. Если бы только знал, кого встречу, отправляясь в замок фон Пирсов, я бы вызвал барона на дуэль и убил, чтобы не смел даже смотреть в твою сторону. Не будь я таким глупцом, никогда бы не выпустил тебя из замка и женился сам. Я прижалась к груди Имлина и счастливо вздохнула. Ты мой самый лучший, любимый и невероятный мужчина. Я верю, у нас все будет хорошо. Даже не сомневайся в этом. Заверили меня, крепко целуя и увлекая на узкое сиденье кареты. Замок Дебиен встретил запустением и черными полотнищами, вывешенными из окон. В доме царил траур. В деревеньке, что раскинулась у подножия замка, чувствовалось запустение и отсутствие твердой хозяйской руки. Ивонна Дебиен в строгом черном платье стояла на пороге и пристально смотрела на незваных гостей. То, что нам тут не рады, чувствовалось за версту. Ну и пусть. Все же мы приехали не к той, что однажды бросила дочь, а к человеку, который даже не подозревал о моем существовании. «Ты!» — прошипела Ивонна, едва увидев меня. «Темное отродье! Как смеешь являться в мой дом и оскорблять память моей дочери? Не смейте так говорить о моей будущей жене и матери моих детей!» — процедил Имлин, выступая вперед. Амалия фон Пирс была осуждена королевским судом и призналась в совершенных злодеяниях. Или вы хотите усомниться в решениях короны? Графиня побледнела, хотя куда уже больше. Скрипнув зубами, она молча развернулась и ушла в дом. Законы гостеприимства, видно, писались не для нее. Биены хоть и носили приставку «Д» перед фамилией, но давно растеряли влияние и скатились в нищету. Наверное, брак Амалии с бароном имел под собой основание поправить финансовое состояние семьи. Вот только я сильно сомневалась, что сестренка выпустила из цепких лапок деньги супруга. Только и его состояние умудрилось промотать всего лишь за год. А матери следовало хотя бы поблагодарить моего будущего мужа за то, что вложил уйму золота в конюшни Биен. И уже совсем скоро они начнут приносить моим родственникам доход. Неприятная получилась встреча. Я сразу почувствовала себя грязной и оскорбленной. Уже начала считать минуты до отъезда в замок, но Имлин подхватил меня под руку и поддержал одним только взглядом, придал уверенности. Благо, внутри дома нас встретила экономка, расшаркалась в поклонах и тут же повела в покои графа. Как только женщина распахнула дверь, мое волнение и неуверенность усилились. Захотелось развернуться и уйти. Я не верила в удачный исход этого визита, но Имлин подтолкнул меня вперед. Глазам предстала не самая приятная картина. Пожилой мужчина полулежал в кровати, обложенный подушками и укрытый одеялом. Выглядел ужасно. В гроб и то краши кладут. Не смог сдержать болезненный кашель даже тогда, когда мы подошли к постели. «Извините», — вперил в меня взгляд, который выражал неподдельное недоумение. «Эвердин Нойлин, дочь», — помедлила, не зная, как лучше представиться. «Моя дочь». На бледном лице залегла искренняя улыбка, чего я никак не ожидала. Зашлась краской, чувствую себя неуютно. «Эвердин де Биен». «Граф Имлин де Сагор», — поклонился мой спутник. «Как ваше здоровье, граф?» «Держусь и верю, что будет лучше». От него так и веяло простодушием. Не почувствовала я от него той злости, которой одарила меня мать при входе. «Так и будет», — отозвался Имлин. «Я прибыл в поместье, чтобы просить руки вашей дочери Эвердин. Обещаю любить ее, оберегать и заботиться». Я рад, что вы оказали такую честь старику. Снова закашлялся, и у меня сердце сжалось. Стало безумно жаль графа. Я горд породниться с вами, Имлин. Желаю вам счастья и выражаю глубокую признательность за то, что не дали сгинуть делу всей моей жизни. Я увидела, как его почти безжизненные сизые глаза наполнились слезами и поняла, что не смогу так просто уехать. Уверенной походкой направилась в коридор и подозвала экономку. Распорядилась наполнить ванну водой, а когда прислуга выполнила приказ, Имлин запер дверь на ключ. Граф растерялся настолько, что даже ничего не спросил. «Позвольте». Имлин уже прочитал в моих глазах просьбу и мигом поднял на руки старика. «Извините». Вновь закашлялся и посмотрел в мою сторону. Я улыбнулась и одобрительно кивнула. «Доверьтесь мне, пожалуйста», — шепнула, когда Имлин раздел графа и опустил в воду. Мой некогда безликий будущий муж был прав. В ордене дали до обидного мало знаний, поэтому успел меня немного в этом поднатаскать. Опустив руки в воду, я с улыбкой посмотрела на отца, коснулась его лба влажной ладонью, вторую положила ему на грудь и закрыла глаза. Мысленно обратившись к стихии, я просила ее помочь близкому человеку. Просила забрать болезнь и укрепить ослабевший организм. Графу едва перевалило за 50. Ему бы жить да воспитывать внуков. Стихия воды откликнулась на призыв, и я ощутила приятное тепло под пальцами. Почти час я сидела неподвижно, чувствуя, как гадкая болезнь выходит через поры, сочится вместе с кровью и лимфой. Когда очнулась от транса и открыла глаза, вода окрасилась в кроваво-черный цвет. Однако отец выглядел намного лучше. Имлин протянул мужчине банное полотенце и жестом предложил самостоятельно выбраться из купели. В полном ошеломлении граф Дориан де Биен самостоятельно поднялся на ноги и ступил на мохнатый ковер. Даже цвет его лица изменился, не говоря уже о глазах, что наполнились жизнью. «Эвер...» Хотел он что-то сказать, но я замотала головой. «Пусть слуги принесут чистой воды, а эту выльют в безлюдном месте. Теперь вы сможете и дальше заниматься любимым делом. Спасибо за теплый прием». Я вышла из ванной комнаты, а вслед за мной и Имлин. Уже в коридоре жених обнял меня за талию и благосклонно шепнул на ухо: «Ты правильно поступила». Я кивнула и вздохнула. На душе стало легче, но пора было покинуть замок. Все же мы получили то, зачем приехали. Вот только на лестнице путь нам преградила графиня. Наверняка задумала какую-нибудь гадость, но сказать ничего не успела. Она вдруг округлила глаза и открыла рот. У нас за спиной стоял граф, который выбежал вслед за нами, наспех вытерев грязь и укутавшись в халат. «Дочь, как же я благодарен тебе за такой бесценный подарок! Думал, доживаю последние деньки, а ты подарила новую жизнь!» Он обнял меня так крепко и в то же время нежно, что у меня перехватило дыхание. Было безумно приятно, когда он назвал меня дочерью. Когда-то я мечтала вновь обрести семью, но даже не предполагала, что граф де Биен так быстро меня признает. Не стоит благодарности. Язык все же не поворачивался назвать его отцом. «Что я могу для тебя сделать?» Немного смягчился голос матери, и я посмотрела в ее зеленые глаза. «Есть кое-что», — отозвалась тихо, и Имлин все понял. Тут же заговорил с графом о делах и увел его подальше. Они вместе спустились с лестницы, что-то бурно обсуждая. «Злишься на меня? Ненавидишь? Что же, имеешь полное право. Но здесь и сейчас я прошу у тебя прощения. Ивонна отвела взгляд. Со стороны бросались в глаза нервозность и смятение. Признание собственных ошибок далось нелегко. Гордость пересиливала, но она явно с ней боролась. Я поступила подло и раскаиваюсь, что бросила тебя младенцем. Но тогда я не видела другого выхода. Она думала, мне нужно ее раскаяние? Нет, за то, что отказалась от меня, зла на нее не держала. Мне нравилась жизнь при храме. Другой я просто не знала. Но то, что молчаливо поддерживала Амалию, в то время как она безжалостно ломала мне жизнь, этого никогда не забуду. Хотя есть кое-что, о чем бы я хотела ее спросить. Скажи честно, кто мой отец? Вопрос застал Ивонну врасплох. Некоторое время женщина молча смотрела на меня, а потом тяжело вздохнула. «Дариан ваш отец. Это Светлобог наказал меня близнецами за связь с советником короля». «Ух, иного мне знать и не нужно», — не сдержала вздоха облегчения. «Было бы очень жаль, если бы настоящим отцом оказался не Дариан. Он хороший человек, и было бы несправедливо лишить его счастья отцовства. Больше мне с этой женщиной разговаривать было не о чем». Я молча обошла ее и отправилась разыскивать Имлина. Конечно же, обнаружила его на конюшнях, где Дариан в домашнем халате и смешных тапках с помпонами показывал Имлину породистых лошадок, которых не продали даже в самую тяжелую для семьи пору. «Ты как?» Увидев меня, граф извинился перед отцом и поспешил навстречу. Сильно расстроена. «Нет, мы просто поговорили», — прижалась к мужчине, зарываясь лицом ему в грудь и вдыхая родной запах. «Все хорошо. Правда. Она извинилась и осознала, что была неправа. Нам тут больше нечего делать». «Дариан», — граф обратился к моему отцу, — «благодарю за гостеприимство, но нам пора возвращаться». «Как, уже? Но мы ведь и не поговорили толком. Мне столько нужно рассказать, столько спросить. Эвердин, дорогая, я ведь ничего о тебе не знаю. Как жила эти годы? Где? Что ты любишь, а что нет?» И замялся, нервно стискивая ткань халата. «Если бы я только знал. Прости меня, если сможешь. И на Ивонну, пожалуйста, зла не держи. Не все в этой жизни подвластно нашей воле. Не у каждого достанет смелости противостоять испытаниям, выпавшим на его долю. Амалия росла послушной девочкой, и я сам не понимаю, в какой момент она изменилась. Я ошибался. Наивно верил, что она исправится. Увидит, как была неправа. Признает ошибки, но... ничего уже не изменить. Я не одобрял брака с бароном. Но иного способа пресечь лживые слухи не видел. А когда узнал о праве, даже обрадовался. Сам-то Аарон уже не смог бы сделать наследника, а молодой граф осекся и с опаской посмотрел на Имлина. Внуков хотел увидеть перед смертью. Каюсь, грешным делом молил Светлобога, что у его светлости сладится с Амалией. «Что же?» — хмыкнул Имлин. — В какой-то мере ваши надежды оправдались. Если бы кое-кто не вспомнил о давно забытом обычае, мы бы с Эвердин никогда не нашли друг друга. И да, могу вас поздравить. Ваши молитвы были услышаны. Через неделю состоится наша свадьба. Приглашаю вас. С супругой, конечно. Думаю, одна маленькая, но очень достойная леди захочет познакомиться со своим дедушкой. «О, что?» — ахнул граф, хватаясь за сердце. «Эви, это правда? Я немедленно еду с вами. Эй, там! Седлайте мне лошадь!» Тут же бодро прикрикнул слугам. «Ну как же это? Такая радость! Как ее зовут?» «Атья», — улыбнувшись, ответила отцу. «Настоящая Досагор», — добавила с гордостью. «Вот только вам лучше воздержаться пока от поездок. Все же организм еще не оправился от болезни». Эви права. Как-то незаметно рядом с Дарианом возникла Ивонна. «Ты же не хочешь приехать в гости без подарков? Что о таком дедушке подумает внучка? К тому же нам столько всего нужно успеть сделать до отъезда». «И правда, как я об этом не подумал», — растерянно произнес граф, после чего женщина что-то шепнула ему на ушко, и тот расплылся в улыбке. «Конечно, так и сделаем. Ты, как всегда, предусмотрительна, дорогая». «Всего доброго! Счастливо оставаться!» Это был наилучший момент, чтобы попрощаться и покинуть замок, что мы и сделали. Уже в карете я облегченно выдохнула, понимая, что самое тяжелое позади. Я не сомневалась, что не смогу долго злиться на Ивонну и когда-нибудь все же прощу ее. Знала, придется ответить на ворох вопросов отца и рассказать, как так случилось, что у меня уже есть дочь. Но первый шаг сделан, и от этого на душе стало легко и спокойно. «Спасибо тебе», — прижалась к Имлену и положила голову ему на плечо. «За что?» — удивился. «Ты ведь и сама прекрасно справилась. Дариан замечательный человек, а еще он станет самым лучшим дедушкой. Я почему-то в этом уверен. Что до Ивонны, она ведь тоже мать. Разве ты не поддержала бы Аттию, даже зная, что она поступает неправильно?» «Вот за это и спасибо. За то, что ты просто есть. За то, что рядом. За то, что всегда находишь нужные слова. Люблю тебя». «И я люблю, моя прекрасная Далия. Больше жизни люблю. И никому не отдам». «И не надо», — потянулась к его губам и растаяла от той нежности, что захлестнула нас обоих.